С 30 лет я стал совсем другим человеком, уже негодным в объекты моего сочинения. Разве произошла такая перемена? Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было. Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд? Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея. А что сами вы сделали? Я сделал в сущности простую вещь. Я убрал то, что мне мешало. Неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал временные связи, как называл их Павлов. Каким образом? В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал, правда, весьма туманно. Задумавшись, ученый ответил. «Пишите, только ничего не обещайте людям». Я сказал, я буду осторожен, я пообещаю только то, что получил сам, и только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим. Рассмеявшись, ученый сказал, «Это немного, и это правильно». Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше. Я ответил, философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле. Я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось. Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней. Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года. Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль, тревоги погасят знания, нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру. Ученый, где речь неучтивой увидишь мою, сотри ее, я позволение даю. Пусть просвещенный читатель простит мои прегрешения. Глава вторая. Я несчастен и не знаю, почему. О горе! Бежать от блеска солнца и услады искать в тюрьме при свете ночника. Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. В детском возрасте я ничего подобного не испытывал, но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч. Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не знаю почему. Но мне было 18 лет, и я нашел объяснение. «Мир ужасен», — подумал я, — «люди пошлы, их поступки комичны. Я не баран из этого стада». Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла. «Высший дар нерожденным быть. Если ж свет ты увидел дня, о, обратной стезей скорей в лоно вернись, родное.